Показывайте. Миронов развернул кронаха. Николай Семенович жадно схватил гравюру, поднес к самому лицу, потом положил на стол, включил лампу и вытащил увеличительное стекло в толстой медной оправе. «Старинная», — завистливо протянул Миронов. «Бабкина», — снова буркнул Николай Семенович, не отрываясь от гравюры. «Так что же?» — нетерпеливо спросил Миронов. «Это не кронах», — Николай Семенович посмотрел на Миронова в упор. «А кто же?» — притворно изумился Миронов. «Сиряков, что ли?» «Сиряков — это Россия прошлого века, а здесь Россия наших дней». «Это работа Заньковского. И не мочите мне рога, коллега. Я не идиот. Я истратил на эти подделки целое состояние». «Бабка истратила», — невинно поправил его Миронов. «Бабка истратила на подлинники», — мрачно сказал Николай Семенович. «Если бы не Матвей Исаевич, я бы вас в мусоропровод спустил вместе с мерзавцем Заньковским». «Впервые слышу». Миронов лихорадочно заворачивал гравюру в газету. «Выходит, меня самого надули? Но где мне искать этого Заньковского? Я набью ему морду». «Не знаю». Николай Семенович сбавил тон. Наверное, искреннее горе коллеги тронуло его. «Об этом Заньковском мне еще бабка говорила, когда была жива. До войны еще. У него кличка такая была, на манер воровской. Бабка случайно о ней узнала и очень возмущалась, что у коллекционера такая кличка». «Штихель?» — спросил Миронов. «Штихель?» — кивнул Николай Семенович. «А вы откуда знаете?» «На обороте гравюры надпись есть», — соврал Миронов. «Я пойду. Вы разрешите к вам заглядывать, когда будет материал? Только не такой, разумеется». Ярцева Заньковского арестовали на его городской квартире в тот же вечер. Он воспринял появление работников милиции как должное. С тоской смотрел, как складывают в два больших чемодана золотые и серебряные кубки, стаканы, сову с бриллиантовыми глазами, плакетки лиможской эмали и чеканные ритуальные кресты средневековых голландских мастеров. Коля молча наблюдал за ним, потом спросил: «Вы могли скрыться, вполне могли. Или не верили, что найдем вас?» «Не знаю», — Штихель вздохнул. «Устал я, наверное, гражданин начальник. Мне уже за 60, пора на покой». Он улыбнулся едва заметно уголками рта. «В могилу с собой это все не унесешь, а конец один». Глаза его оживились, он с ненавистью посмотрел на Колю и закончил: «Я пожил в свое удовольствие, вам дай бог так пожить. А то, что вы меня взяли, это ерунда, ученики остались. Санько остался, знаете такого? Он вам еще попортит кровь». Через неделю Коля и Виктор уезжали в Сочи отдыхать. Нина с Генкой остались дома. Генка ходил в детский сад, а Нина не хотела отрывать мальчишку от привычной среды. Перед отъездом сходили на кладбище. За оградой, сделанной из черных железных прутьев, возвышался простой деревянный обелиск со звездочкой. «Помнишь?» — Коля посмотрел на Виктора. «Все помню», — тихо сказал Виктор. «А что, батя? И наша жизнь потихоньку проходит. Странно, правда? Не забуду, как ты ко мне подошел тогда на Дворцовой, молодой, красивый. А сейчас?» «И сейчас красивый, только уже не молодой». «Жалеешь? Ни о чем. 100 раз прожил бы такую жизнь. Только друзей наших больше нет. И близких наших. И никто их нам не вернет. Настоящая у нас жизнь. Но и цена за нее настоящая. Такие дела». Уходил в прошлое 1945 год. Год великой победы, великой расплаты, великих страданий. Впереди была нелегкая дорога. Они знали об этом очень хорошо. Но они оба принадлежали к числу тех, кто никогда не изменяет избранному пути.